Сведения о преподобном Зеноне Постнике, в дальних пещерах почивающем. Память 30 января, 12 февраля. Преподобный Зенон, постник и трудолюбец, подвязался в дальних пещерах Киево-Печерского монастыря в XIV веке. В третьей песне канона преподобным отцам в дальних пещерах он прославляется как сияющий постом. Память его празднуется также 28 августа 10 сентября и во вторую неделю Великого Поста. В сказании о житиях святых в пещере преподобного Феодосия Почивающих говорится: «Преподобный Зенон, постник и трудолюбец, многими добродетельными иноческого жития подвиги, постом, молитвами, смирением, послушанием, благоугодие Богове». Афанасий Капофийский писал о преподобном Зеноне: «Почил после трудов своих благословенный инок Зенон, в теле целом лежит. Мощи святого Зенона открыто почивают в дальних Феодосиевых пещерах».